И маленькая Селизетта может быть прекрасной, увидишь, увидишь. О, вы будете оба любить меня еще сильнее. Аглавена, разве можно тебя любить еще сильнее, Селизетта? Селизетта, как бы я хотела знать, что сделала бы ты на моем месте? Аглавена, я готова объяснить, Селизетта. Аглавена и Селизетта. Продолжение. Селизетта, если б я открыла тебе, это уже было бы не то, и ты не могла бы сказать мне правду. Аглавена, разве я не всегда говорю правду? Селизетта, да, я знаю, но ты не могла бы ее сказать. Аглавена, какая ты сегодня странная, Селизетта. Остерегайся, ты можешь ошибиться. Селизетта, нет, нет. Позволь мне поцеловать тебя, Аглавена. Чем чаще я буду целовать тебя, тем сильнее буду уверена, что не ошибусь. Аглавена, я никогда не видела тебя с такими ясными глазами, как сегодня, моя маленькая Селизетта. Душа твоя точно опьянена. Селизетта, твои глаза тоже яснее обыкновенного, Аглавена, но ты не глядишь на меня. Аглавена, мне также хотелось сказать тебе нечто, Селизетта. Селизетта, о, что такое, Аглавена? Ты как будто не смеешь. Быть может, то же самое? Аглавена, что, Селизетта? Селизетта, ничего, ничего, я болтаю. Но скажи мне, что такое? Аглавена, боюсь опечалить тебя, Селизетта, хотя это должно сделать тебя счастливой. Селизетта, больше никогда не плакать мне, Аглавена. Аглавена берет ее за руку. Что такое, Селизетта? Ты это сказала странным тоном. Селизетта, нет, нет, я не буду больше плакать, вот и все. Разве это не естественно? Аглавена, дай мне заглянуть в твои глаза. Селизетта, смотри, смотри, что ты видишь в них? Аглавена, напрасно говорят, что душа является в глазах, когда в них смотрят. Верно то, что она убегает. И когда, полная опасений, которых не смею высказать, я теперь погружаю взор в прозрачную воду твоих глаз, мне кажется, что вместо ответа на мой вопрос они сами робко спрашивают, что ты видишь в них. Молчание. Селизетта. Аглавена? Аглавена. Селизетта. Селизетта, что хотела ты сказать мне? Аглавена. Приди в мои объятия, маленькая Селизетта, у которой я чуть не отняла все, чем она владеет. Селизетта. Ты печальна, Аглавена? Аглавена. Нет, я не печальна, потому что ты скоро будешь счастлива. Селизетта. У тебя в глазах крупные слезы, и я хочу осушить их. Аглавена, не беспокойся, моя Селизетта. Если бы ты заплакала, я осушила бы твои слезы раньше, чем свои. Сядем здесь, у порога башни, и дай мне поцеловать тебя крепче, чем в тот вечер, когда мы говорили в первый раз. Помнишь тот вечер на краю бассейна? Прошло более месяца, моя бедная Селизетта. Многое с тех пор умерло. Многое родилось, и душа видит яснее. Дай мне твои губы, Селизетта, чтобы я могла поцеловать их по-человечески, как только может целовать один смертный другого. У нас не будет больше таких минут, потому что завтра я ухожу. А все, что делается в последний раз, кажется нашему бедному сердцу глубоким и значительным. Селизетта, ты уходишь завтра? Аглавена, да. Завтра, Селизетта, это я и хотела сообщить тебе. Вначале я думала скрыть от тебя и даже солгать, чтобы отсрочить твою скорбь, но я вижу тебя такой прекрасной. И так высоко люблю тебя, что не в силах уберечь тебя от страданий, которые приблизят тебя еще больше к нам. Кроме того, когда люди уже попробовали, подобно нам в эти 3 месяца, жить в правде и красоте душевной, атмосфера меняется, и нет уже никакой возможности произнести ложь. Думая о тебе, я чувствовала, что это невозможно. Вот почему я говорю тебе, что ухожу завтра, для того, чтобы ты стала счастливой. Говорю тебе просто, чтобы ты знала, что я страдаю, удаляясь, и чтобы ты также участвовала в жертве. Мы все трое приносим жертву чему-то такому, что не имеет даже имени, но что сильнее нас. Не странно ли, Селизетта? Я люблю тебя, люблю Мелиандра. Мелиандр любит меня, любит и тебя. Ты любишь нас обоих. А между тем, мы не могли бы жить вместе, счастливые, потому что не настал еще час, когда люди могли бы соединиться таким образом. Я ухожу и прошу принять мой отъезд так же, как я его предлагаю. Принимая его так, моя бедная Селизетта, ты поступишь так же прекрасно, как я, и твоя жертва будет...